Глава вторая. Шотландия. Джулия слегка приподнялась, неуклюже опираясь на локти. Она закашлялась, сглотнула и скривилась, как будто проглотила что-то горькое. Правая половина ее тела отнималась. Недолго она еще сможет притворяться, что с ней все в порядке, лишь бы дети не паниковали. Дочь и сын свернулись калачиком поближе к ней. Майкл прижался к руке сестры. Лица у обоих были одинаково напряженные. Бледные и испуганные. «Мам, ты в порядке?» спросила Гвен, подавшись всем телом к Джулии. Та поднесла руку к голове и рассеянно провела пальцами по колтуну за правым ухом. Запекшаяся кровь склеила волосы вместе, и любое прикосновение вызывало острую боль. Еле сдержав стон, она прошептала успокаивающе. «Все будет хорошо. Все будет хорошо». «Не думаю», совсем по-взрослому посмотрела на нее Гвен. Джулия моргнула. «Все будет хорошо», еле ворочая языком, но стараясь говорить четко, упрямо повторила она. «Я только немножко отдохну». Она обмякла, бессильно опустившись на дощатый настил. Гвен пересела к ней поближе, осторожно притронулась к окровавленной голове матери. «Херово», подумала она, и тут же ощутила прилив храбрости, поскольку произнесла, хотя бы и про себя, слово, за которое огребла бы от взрослых по первое число. Майкл тоже подобрался к ним, обнял мать и зашептал какую-то считалку из своих игр. «Не боли, не боли», – расслышала Гвен. Внутри грузовика не было практически ничего. Пленников просто побросали внутрь и предоставили самим себе. Стены были сделаны из поржавевших и потертых металлических листов и кое-где заколочены деревянными панелями. Крышу из стеклопластика, затянутую изнутри проволочной сеткой, покрывала паутина трещин. Из щели рядом с двигателем шел поток теплого воздуха. Его еле хватало, чтобы пленники не замерзли насмерть. Влага выступала каплями на голой металлической поверхности. За панелями и во всех углах наросла плесень. Других детей в кузове не было, только 14 женщин и один старик, все перепуганные до полусмерти. Никто не предлагал другим ни помощи, ни слов утешения. Каждый сидел, уткнув лицо в колени и погрузившись с головой в собственный страх. Невозможно было определить, как давно они уже были в пути. Часа 3-4, не меньше. Мать стонала в полуобмороке и сжимала пальцы, как будто пыталась натянуть на себя невидимое одеяло. Гвен протянула руку и дотронулась до бледного маминого лица. Оно было горячим и липким от пота. «Не помогает», – уныло сказал Майкл, забрасывая свою считалку. «Я хочу есть, Гвенни, и писать, правда?» Джулия провалилась в беспамятство. Приближалась ночь. Свет, падавший сквозь крышу, начал тускнеть. Майкл уже не жаловался, а сидел в углу и плакал, обхватив руками живот. Гвен не сразу поняла, что грузовик остановился. По инерции она продолжала качаться из стороны в сторону, вместе с остальными пленниками. Дверь с грохотом распахнулась, и внезапный поток холодного воздуха поднял на ноги всех пленников, которые еще могли стоять. Люди дрожали от холода, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Пойдите облегчитесь», – глухим голосом сказал возникший в проеме мужчина в противогазе. Гвен замялась. Оставить мать одну в кузове грузовика она не решалась, но нужно было присмотреть и за Майклом. Остальные пленники, расталкивая друг друга локтями, гурьбой бросились к выходу. «Мам!» – Гвен аккуратно потрогала Джулию за плечо. «Мама!» К ее радости мать открыла глаза. «Мы остановились, можно сходить в туалет». «Иди. «Отведи Майкла», – хрипло ответила Джулия. Гвен не понравился ее плывущий взгляд и то, что она все время моргала, как будто даже сумерки были для нее слишком ярки. «Пойдем, Гвенни!» Брат направился к двери и чуть не столкнулся с девчонкой, на вид чуть постарше Гвен, которая забиралась с улицы в кузов. Гвен на секунду забеспокоилась, стоит ли оставлять эту девчонку наедине с матерью, но Майкл уже вылез наружу. Пришлось бежать за ним и выпрыгивать на снег. Даже пока пленники справляли нужду, за ними пристально наблюдали двое охранников. Ну и не будь их тут, бежать бы все равно не удалось. Вокруг, сколько хватало глаз, раскинулись белоснежные просторы без единого намека на укрытие, а мороз уже пробирал до костей. Лишь в одном месте виднелись какие-то развалины, но стоило кому-либо из пленников сделать шажок в сторону от группы, как охранники палили в воздух. Задерживаться снаружи ни единой лишней секунды не хотелось. Дождавшись Майкла, Гвен подсадила его в кузов грузовика и тут же забралась следом. Над их матерью склонилась темноволосая девчонка и что-то колдовала. «Эй, отойди от мамы!» – закричал Майкл, рванувшись вперед. Гвен схватила его за руку и потянула назад. «Я знаю, что делаю», – отрезала девчонка. «Отвали, пацан, я ей помогу». «Не надо нам помогать», – нахмурилась Гвен. «Сами справимся». «А ты бы за братом приглядела. Сейчас еду раздавать будут, возьми на всех своих. Сейчас прозеваешь, да завтра жрать нечего будет», – уверенно сказала девчонка. Едой оказалась металлическая миска с какой-то водянистой жижей, которую охранник упорно называл овсянкой. Каждый пленник получил такую миску и пластиковую бутылку с прозрачной водой. Гвен прихватила еще одну миску и бутылку для матери и отошла к грузовику, где, рядом с остывшим двигателем, свернулся ее дрожащий от холода брат. «А где мама?» Ее окатила волна тошнотворного ужаса. «Я не знаю». Дети смотрели друг на друга, не в силах сказать то, о чем в страхе думали оба. Гвен перевела взгляд на дымящуюся миску с варевом, которую она принесла матери и поставила у стенки, и поняла, что так голодна, что готова съесть и ее кашу. И тут же ущипнула себя за руку, чтобы наказать за жадность и глупость. Тут настил заскрипел снова. В кузов медленно забиралась Джулия. Темноволосая девчонка поддерживала ее под локоть. «Говорят, будем тут ночевать, приближается буря», — тихо сказала она, глядя в глаза Гвен, пока Джулия устраивалась на полу. Где-то в темноте раздался далекий протяжный вой. В проеме появился охранник и протянул пленникам обогреватель, работающий на спирте. Потом, забравшись в кузов, приблизился к Джулии и детям и швырнул им грубое шерстяное одеяло, все в дырах. Остальные пленники, завистливо косясь на дырявое одеяло, недобро зашептались. «За что этой семье досталась такая роскошь? Почему им, а не другим?» «А как же мы?» – скрипучим голосом спросил старик. «Да!» – раздались робкие голоса с разных сторон. «Одеяло полагается только детям и раненым», – рявкнул охранник. «Если начнете тут потасовку из-за них, буду стрелять на поражение». «Сволочи!» – пробормотала одна из женщин, и было непонятно, кого она имеет в виду. Охранник клацнул помпой дробовика, и голоса тут же стихли. Он обвел лица пленников долгим тяжелым взглядом, словно запоминая их как следует. И каждый, на кого глядел сквозь окуляры противогаза этот человек, опускал голову. Даже когда он закрыл дверь, все продолжали молчать. Ночь прошла ужасно. Хотя обогреватель худо-бедно работал, дети до утра дрожали под одеялом, прижимаясь к матери. По звукам, доносившимся снаружи, можно было догадаться, что охранники несут вахту вокруг грузовика. Скрип сапог по снегу слышался то с той, то с этой стороны, петляя кругами вокруг кузова. «Они следят, чтобы мы не сбежали или чтобы нас не съели?» – тихо спросил Майкл. Гвен качнула головой. «Наверное, и то, и другое». Спали урывками. Мать то и дело будила их стонами или кашлем. А когда усталость брала свое, и дети смыкали глаза, в их воображение тут же прорывались кошмары. Выбравшись из метро на поверхность, Юэн сразу наткнулся на небольшую группу людей. Они разбили лагерь и стояли вокруг костра, по-видимому, поджидая его. Волна внезапного страха отхлынула, как только мужчина разглядел клетчатые пледы с особым орнаментом. Когда-то он означал принадлежность к королевскому дому Стюартов, а ныне к другой, странной и грозной породе людей. «Здорово, мужики!» – осторожно приветствовал гостей Юэн, в знак приветствия подняв руки ладонями вперед. «И тебе не хворать, Юэн. Что тут у вас стряслось?» Могучий мужчина шагнул навстречу, протягивая руку. Ладонь Юэна исчезла в огромной лапище гостя. «У меня жену с детьми угнали, Энгус. Пришлые налетчики». «А ты, видать, в погоню собрался?» — усмехнулся здоровяк. Юэн молча кивнул. Люди у костра обменялись взглядами. Энгус заговорил снова. «Пропусти, ребят. У нас к вашим дело есть». Юэн кивнул и отошел в сторону. Четверо из гостей направились ко входу в туннель. Дождавшись, пока все они исчезнут в проеме, Энгус продолжил. «Мы с Дугалом к тебе прицепимся ненадолго». Юэн снова посмотрел на окаймленное огненно-рыжими волосами лицо великана. Энгус был из людей, живших в шотландских горах в ту пору, когда война положила конец цивилизации и на весь мир обрушилась ядерная зима. Как и их легендарные предки, горцы были ребятами суровой закалки, и быстро приспособились к жизни в новых условиях. Они наладили торговлю с уцелевшими шотландскими поселениями и тем и промышляли. Где жили они сами, никто толком не знал. Они об этом не распространялись, а лезть с вопросами было боязно. В метро Глазго у них была жутковатая репутация, и местные предпочитали держаться от них подальше. «Зачем так напрягаться ради меня, Энгус?» – спросил Юэн. «Эти ребята за так напрягаться точно не станут. Кроется за их предложением что-то». «Славный ты парень!» – ухмыльнулся здоровяк. «Думаем, как бы поближе с тобой познакомиться». «Хотим убедиться, что они на юг пошли, а не на север», – объяснил Дугал, тоже улыбаясь. У Юэна отлегло. «Теперь ясно, зачем они к нему сядут на хвост. Им надо убедиться, что налетчики не двинулись на север, где находится поселение горцев». «Я прямо сейчас выхожу», – предупредил Юэн. «Всегда готовы», – осклабился Дугал. Горцы подхватили рюкзаки и охотничьи ружья, и Энгус широким взмахом огромной руки показал Юэну, чтобы тот шел первым. Ступая по скрипучему снегу, Юэн повел двух великанов из города, ступая по следам машин, в которых угнали его семью. Утром пленники были разбужены скрежетом открываемой двери и порывом холодного воздуха. Ветер задувал внутрь кузова снежинки. Снова появилась темноволосая девчонка. За ее спиной маячил охранник. «Скоро выдвигаемся», — сказала девчонка. «Сейчас выдадут корм, а пока можете пойти облегчиться». Гвен приподнялась, но девчонка покачала головой. «Не спеши, вы трое пойдете со мной». «Почему это?» — насупилась Гвен. «Так вам будет лучше», — сухо сказала девчонка, косясь на охранника. «С чего это тебе заботиться о том, чтобы нам было лучше?» – недоверчиво спросила Гвен. Девчонка прищурилась. «Не люблю, когда забирают детей или бьют женщин». «Так уж и не любишь», – вдруг прохрипела Джулия. Темноволосую девчонку от этих слов передернула. «Работа у меня такая – следить за сохранностью товара», – резко ответила она. «Вылезайте, кому сказала?» Выйдя из машины, девчонка отвела их к развалинам заброшенного дома, замеченным Гвен во время вчерашней остановки. Стен было всего три, но и на том спасибо. Можно хотя бы справить нужду без того, чтобы на тебя пялились незнакомые мужики с ружьями. Они вернулись к грузовику. Пока девчонка помогала Джулии, у которой вроде бы наступило просветление, забраться в кузов, охранник вдруг схватил Гвен за руку и дернул ее в сторону. «Эй!» – сказала Гвен. «Чего надо? Отпусти меня!» Джулия встревоженно обернулась. Она-то знала, что может понадобиться этим шакалам от девчонки. Хотя она все еще не твердо стояла на ногах. Дать дочь в обиду Джулия не могла. Майкл стоял, сжав зубы, и нижняя губа его подрагивала. Темноволосая девчонка не обратила на охранника и Гвен никакого внимания и обернулась к Джулии и Майклу. «Полезайте в кузов, сидите смирно и ждите, когда принесут еду». Никто не тронулся с места, и тогда она добавила. «Я вас прошу, не лезьте. Лучше не будет никому. Вас убьют или покалечат». После этих слов она резко развернулась и пошла к охраннику, тащившему Гвен подальше от фургона. «Джейк, отпусти ее!» «Да пошла ты! Не суйся, куда не просят!» У мужчины был грубый голос со странным акцентом. Он как будто проглатывал окончание слов. «Отпусти ее, говорю! Она совсем ребенок!» «Ну а че? Если ты не даешь, то кто-то же должен!» «Джейк!» Девушка подошла к охраннику, и тот замахнулся свободной рукой, метя ей в лицо. «Помни, какая у нее работа, Джейк, и отцепись от нее!» Этот голос принадлежал другому человеку, одетому в выцветшую униформу. «Сэр, да я че? Я ничего!» Сбивчиво забормотал охранник, отпустив Гвен. Гвен вырвалась и припустила к грузовику, но второй человек перехватил ее. «Я понимаю, что все это неприятно. Но так уж мы живем, и тут ничего не изменишь». Гвен молча смерила его взглядом, полным ненависти и страха. «Отведи их в грузовик и накорми». Он подтолкнул Гвен к темноволосой девчонке, и та отвела ее к Джулии и Майклу.